Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 11 марта. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Репортаж заседания правительства республики. Оперативная сводка Минобороны НКР. В Арцахе и Армении комментируют последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Итак, подробности новостного блока. Оперативная сводка Минобороны НКР в период с 3 по 9 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Сегодня президент НКР Баку Саакян провел второе в текущем году заседание правительства. Первую тройку вопросов представил министр финансов Артур Арутюнян. Կստակեցվի Արցախյան ազգային պետական հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվող ծախսերի ամբողջ գործընթացը. Нацелены законопроекты, в частности, на упорядочение внебюджетных расходов государственных учреждений. Кабмин одобрил представленный министром юстиции проект закона о нормативных правовых актах, регулирующий весь механизм принятия и применения подобных актов, включая публичное обсуждение и обязательную экспертизу. Кстати, с 2022 года предусмотрена электронная публикация нормативных правовых актов. Президент предложил в ходе публичных обсуждений задействовать созданный в республике общественный совет. Министр экономики Левон Григорян представил годовую программу мероприятий по экономическому развитию страны, на которую выделено около 450 миллионов драмов. Правительство утвердило программы госзаказов по части Центра геодезии, а также цифрового телерадио. Вещание, которое планируется завершить по всей республике до конца текущего года. По предложению президента, министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян сообщил о рекордном количестве заявок на семена для весеннего сева, под которые будет отведено около 22 тысяч гектаров. В этом году впервые и бесплатно будут предоставлены саженцы гранатовых деревьев. Этими вопросами занимается специально созданная комиссия. Одобрения удостоились представленные министром труда, социальных вопросов и миграции Самвелом Аванесяном программа мероприятий по решению социальных проблем беженцев и переселенцев по части 180 семей, а также примерный порядок деятельности общественной комиссии по жилищным вопросам. Առասնողական խնամքի մնացած երեխաներին տրամադրվող 1 սենյականոց բնակարանների փոխարեն տրամադրել առնվազն 2 սենյականոց բնակելի տուն. Отныне детям круглым сиротам предоставлять будут не одно, а двухкомнатное жилье. Кабмин дал позитивную оценку проекту закона о порядке сезонной занятости сельчан, призванного содействовать сельскому хозяйству. Последним утвержденным правительством документом был проект закона о государственной фельдъегерской связи. Президент поручил принять меры по решению поднятого главой Аскеранской администрации Акопом Каграманяном вопроса об отсутствии прямой безопасной связи между администрациями районов и государственными органами. Сразу после правительственного заседания президент НКР Баку Саакян вместе с супругой Анаит Саакян встретили в аэропорту города Степанакерта прибывших с рабочим визитом в Арцах премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его супругу Анну Акопян. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, призвав стороны Карабахского конфликта снизить напряженность и подстрекательскую риторику. Об этом говорится в заявлении сопредседателей. Сопредседатели приветствовали готовность премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхам Алиева встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей. Ссылаясь на некоторые противоречивые публичные заявления касательно сущности процесса Минской группы, сопредседатели подтвердили, что справедливое и долгосрочное урегулирование должно базироваться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, в частности, на неиспользовании угрозы силой, обеспечении территориальной целостности, равноправия, права народов на самоопределение. Заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ говорит о том, что в первую очередь посредники стремятся сохранить мир в регионе. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян в прямом эфире на Facebook. По его словам, сопредседатели понимают, что рано говорить об окончательном урегулировании, поскольку оно возможно лишь при участии официального Степанакерта в переговорах. Пока это означает, что акцент будет ставиться на сохранении мира в регионе. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием по поводу процесса мирного решения Карабахского конфликта. В условиях, когда премьер-министр Армении заявляет в Европарламенте о необходимости регионального диалога, толерантности и внедрении культуры компромиссов, Баку грозит подготовкой общества не к миру, а к иным формам решения конфликта. Подобная риторика, как и максималистские, звучащие отнюдь не с конструктивных позиций заявления, не способствуют созданию соответствующей для переговоров атмосферы. Армения всегда заявляла о приверженности исключительно мирным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а приоритеты в них – это безопасность Арцаха и его статус, сказала Анна Нагдалян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Третий год в Арцахе реализуется программа яровых культур. Этот год отличается тем, что спрос на яровые культуры увеличился вдвое. Об этом поговорили с заместителем министра сельского хозяйства Веленом Аветисяном. На сегодняшний день спрос составляет около 19 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом было у нас 10 тысяч по нашей программе. Культуры почти остались те же самые. Это гречиха, люцерна, восп, нут, горох, лен масляничный, подсолнечник, соя, эспарцет, сорго, рапс. Все семена, на которые был спрос, кроме кукурузы, уже завезены, есть в наших складах. И с 25 февраля мы уже начали распределять по районам. Больше 1000 человек в списках есть по этой программе, но список постоянно меняется. Есть землевладельцы, которые или добавляют, или уменьшают свои гектары. Но пока у нас еще есть время, и погода тоже соответствующая. Мы работаем в этом направлении. По подсолнечнику, сое и под рапс мы даем по 50 килограммов фосфорных и калийных удобрений. Для остальных мы даем дизельное топливо, литр по 300 драм. Это более чем хорошая цена. На 1 гектар по 30 литров. Это тоже государственная поддержка. Отметим, что помимо этого, в этом году все семена землепользователям выданы бесплатно. Это большая поддержка со стороны государства. Семян было закуплено на 850 миллион драмов. По программе посадки деревьев в этом году государством выделяются гранатовые кустарники. Спрос есть, это около 250 землевладельцев, примерно на 750 гектаров. Но есть кое-какие ограничения, в частности, участок, который должен быть под посадку гранатовых насаждений, должен быть минимум 1 гектар, обеспечен водой, оросительной водой, или под артезиан, или оросительными каналами должно быть обеспечено. Кроме того, участок должен быть уже подготовлен к посадке деревьев, после этого уже дается соответствующая справка, что участок готов, и мы уже отдаем землевладельцу соответствующее количество гранатовых кустов. Они бесплатно выдаются? Да, бесплатно, но с ограничением на 1 гектар 625 штук. Спрос большой? Да, спрос большой, но, наверное, мы успеем всех обеспечить. Есть землевладельцы, которые планируют к осени посадку, есть, которые весной. Мы уже отделили эту часть и уже работаем около недели. недели землевладельцы уже получают свои кусты. Плодовые питомники гранатовых кустов находятся в Аскеранском и Мартунинском районах, а спрос на посадку, кроме Шаумянского и Шушинского района, в 5 остальных районах республики. Отметим, что гранаты имеют большой спрос как в Арцахе, так и в Армении и за рубежом. Они дают хорошую прибыль. Только в России такой большой спрос есть, что ни Турция, ни Азербайджан, ни Иран не успевают обеспечить полностью. А у нас климатические условия идеальные для выращивания граната. На сегодняшний день в Арцахе имеется 1136 гектаров гранатовых садов, а в этом году увеличится еще на 1000 гектаров. И о погоде. Во вторник, 12 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 2, плюс 6, днем 15-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.